Вьентьян, Лаос. В 7 часов пополудни было получено сообщение. Рейс Air America 5078 исчез. Собравшаяся в оперативном кабинете связи армии США полковник Джозеф Кистнер и его сотрудники из центральной контрразведки, оглушенные, молча переваривали новость. Получается, та миссия, которую они так тщательно готовили, которая столько значит для страны, провалилась? Полковник Кистнер сразу же запросил подтверждение. Управление Air America предоставило все подробности. Рейс 5078 с посадкой в Намта в 3 часа пополудни на место назначения не прибыл. Поиски вдоль предполагаемого пути, продолжавшиеся до захода солнца, останков самолета не выявили. Однако было известно о большом скоплении зенитных орудий на подступах к Муангсаму. К тому же данная местность была испещрена горами. Погодные условия непредсказуемые, а обходные пути для посадки своих ограничены. Пришли к законному логическому заключению, что самолет был сбит. По лицам собравшихся вокруг стола было видно, что они примирились с этим мрачным фактом. Вместе с погибшим самолетом улетучились их самые светлые надежды. Все смотрели на Кистнера и ждали его дальнейших действий. «С рассветом возобновить поиски», — приказал он. «Но это значит ради мертвых пускать в расход живых», — возразил офицер из разведуправления. «Помилуйте, господа, все мы знаем, что экипаж погиб». «Негодяй ты бездушный», — подумал Кистнер, хотя тот, как всегда, был прав. Полковник собрал со стола бумаги и вытянулся. «Речь не о людях», — сказал он. «Мне нужен самолет, чтобы обломки были найдены». «А что же потом?» Кистнер, щелкнув замком портфеля. «На переплавку». Офицер из управления кивнул в знак согласия. Никто не возражал. Задание провалено, и сделать с этим ничего было нельзя. Оставалось лишь уничтожить следы.